Законная добыча. После поездки в Еловую Аксинья выслеживала Строганова как охотник старожкого соболя. Еще до зари Степан уходил по делам. Их за последнее время прибавилось. Ночью приходил поздно, после того, когда дом уже засыпал. Казалось, что хозяин находился в каком-то ином месте. Так редко видели его обитатели хором. Дождавшись, пока Нюта уснет, Аксинья взяла свечу, накинув на ночную рубаху теплый летник, пошла туда, где быть ей не следовало. Без Степана покои казались пустыми и неопасными. Аксинья поставила подсвечник на стол, с любопытством вгляделась в письма и бумаги, прихотливо разбросанные неряшливым хозяином. Отписки от дьяков, грамоты от воевод, списки с рухлядью и длинным перечнем снеди, оружия, пороха. Она шевелила губами, всматриваясь в убористые строчки. Неровный свет и вереница дел проходила перед нею. Бесконечные тяжбы, походы, жалование казачкам, челобитные сотников. Как же разумом все охватить? Аксинья вспомнила добрым словом травницу Глафиру, передавшую обычной крестьянской девчушке азы грамоты. Обычный ход жизни не доставлял неудобства тем, кто не разумел мелких козявок, рассыпанных по бумаге или бересте. Чаще всего Аксинья не задумывалась о своем даре. Но сейчас, перебирая письма, ощущала свою странную причастность к делам Степана лишь от того, что могла прочитать все разбросанное на столе, кроме самых путанных речей. Треть свечи обратилась в текучий воск. Аксинья все раскладывала, грамотки и отписки. За этой забавой она потеряла счет времени. Хозяин не спешил вернуться в свои покои, а Аксинью одолевала дремота. Она скинула летник и скользнула под теплое, подбитое волчьей шкурой одеяло. Уж давно шептались все, что знахарка проводит ночи в постели Строганова. Здесь она и останется. Мех согревал, и в стылой горнице Аксинью охватил жар. Она выпростала из-под одеяла ногу, ловя холод разгоряченной плотью. Аксинья завозилась, ища удобное гнездышко. Скоро поняла, что в горнице не одна. Тьма казалась непроглядной. Вовсе не жар, но тихий стук медленно снятых сапог. Шорох одежды разбудил ее чуткое ухо. Она хотела встать с постели, приняв подобающий вид. Поговорить со Строгановым или не хотела? Он не дал времени на размышления. Быстро сдернул одеяло, застыл, глядя на незваную гостью. Рубаха закрутилась вокруг ног, обнажая коленки. Волосы разметались вокруг лица. Темнота должна была скрыть непотребство, но волк видел ее. Аксинья ойкнула, попыталась поправить рубаху. Он, прошептав что-то неразборчивое, ведьма, лег на нее, прижал своим телом и раздавил волю, как всегда. После той ночи Аксинья ждала его яростного внимания. Горячих рук, руки, шарившей по телу. Что бы ни говорила Лукаше, потехе и себе, она тосковала долгими зимними ночами по насмешливому голосу, по дерзким губам. Предвкушение разливалось по жилам ее, когда охальник был рядом. Находила ли тоска отклик в Степановом сердце, бог весть. Но движение ласковых пальцев, чертивших буквы на его напряженном животе, находили. Ее губы и язык, подчинившиеся сначала настойчивой воле мужчины, а потом затеявшие свою игру, и грудь с животом, внезапно лишившаяся всякой защиты и прижимавшаяся все теснее к нему, и бедра, стосковавшиеся по похоти блудодейству, находили. Она двигалась вместе с ним, и пот с лица капал и капал. И что-то горячее, неотвязное подступало к Аксинье. Клубилось в животе и ниже него настолько мощное и страшное, что она попыталась вырваться, но где там? И с одной рукой Степан держал ее, как волк, законную добычу. «Ты чего?» – соизволил он разомкнуть уста. Не дал ответить, вновь впился губами. Шуя обхватила Аксинью, подтянула еще ближе, еще теснее. И что-то обрушилось на нее, закрутило, сжало, смело. Потом она ощутила, как тяжелел Строганов, навалившийся всей плотью, как слиплись они, словно пропитанные медом пряники. Как вдавливается в ее грудь мешочек с косточками, что висел на Степановой шее. Отпустил ее, скатился с Аксиньи. И, кажется, в то же мгновение стал дышать ровно, провалившись в счастливый сон. Знахарка понимала умом своим, что нужно уходить. Не получилось разговора, бог с ним, найдет еще время. Но место рядом со Степаном казалось таким уютным, а постель такой мягкой. Она прижалась всем телом к мужчине и спокойно уснула. Еще не наступил рассвет, а она уже ощутила горячее касание губ на своей спине. Страстная пляска прошедшей ночи продолжилась, став лишь чуть медленнее и ласковее. Аксинья, наверное, лишь сейчас, в предрассветном угаре, растекая снегой по мягкой перине, поняла, что вся ее история со Степаном, незаконным признанным сыном Максима Яковлевича Строганова, не случайна. Послана была ей, то ли на счастье, то ли на беду, перевернула всю жизнь. Степан. Слезы и глубокая обида кулаком в сердце. Но и спасение. Страсть – тот высокий заплот, возле коего она может перевести дух. Утонув в мыслях, она не ощутила бури, лишь спокойную радость. Он рядом с ней и сыт, и доволен. Когда Степан отдышался, потянулся, словно довольный кот, погладил мимоходом ее бедро, Аксинья осмелилась завести разговор, ради которого и пришла в покои. «Степан, я в Еловую ездила, и там... Не рассказывал ты, что моя деревня вошла во владение Строгановых?» Он натянул порты, ловко, хоть орудовал одной рукой. Повернулся к ней и хмыкнул, но без злости в глазах. «Твоя деревня?» «Думалось, что моя. Видно, позабыл, что отчитываться перед тобой должен». «Хотела я просить милости. Вольную дать одному парню». «Начнем всем вольные раздавать, кто на земле работать будет». «Степан, прошу тебя». Аксинья коснулась его плеча, поросшего светлым, почти прозрачным волосом. «Отчего так просишь за него? Шашни были?» «Степан, что за домыслы?» Он умел вернуть на землю, как никто другой. «Тошка мне, словно сын родной». «А второго сына ты в мой дом привела, ишь, развела сыновей. Только своего нет». Другая бы, молодая да глупая, в словах мужских укор услыхала или намек. Да Ксения вдоволь наелась обещаний и знала им цену. Пропустила слова Степановы, будто не слышала. «Хорошо, воля твоя. Ты позволишь Неждану жить у нас?» «Неждан? Да пусть живет малец, поди не объест». Порой усолка не промерзала до середины зимы. Так тонким литком покрывалась опасным манким. Детвора норовила побегать по нему. Да ледок не выдерживал, и озорник нырял в эту ледяную воду. Разговор со Степаном словно хождение по льду усолки. Никогда не знаешь, пройдешь или провалишься в обиталище сонных рыб. Аксинья бережно разложила на сундуке вертоград. Старый лечебник, доставшийся от Глафиры. Страницы потемнели от времени, кое-где мыши погрызли углы, не заботясь о том, что книга драгоценна. Телячья кожа, защищавшая лечебник от времени, стала основой для похлебки. В смутное время Аксинья выварила все съедобное. Но снадобья, бесчисленные советы монахов, травников разных стран и народов остались нетронутыми. Свеча плавилась, время текло незаметно. Аксинья устала разбирать убористые строки с прихотливыми буквицами. Она искала средство, что принесло бы облегчение малому. «Пей, золотко мое, пей!» Ложечкой вливала в обметенные потрескавшиеся губы отвар, темный, горький, словно судьба мальчишки. «Не жилец он, Аксинья, оставь в покое! Папа надо б назвать, а не снадобье ведрами вливать!» «Потеха, не ворчи по духа!» Старик крякнул недовольно. Неждан устроился на лавке рядом с малым, гладил того по холодной руке. Вздыхал и смотрел на Аксинью с надеждой. Потом забывался, принимался что-то лопотать, неразборчиво петь. Она лишь улыбалась. Хворый был в том состоянии, когда разговоры да смех не мешают, а могут стать той ниточкой, что вернет в мир живых. Малой заворочился, зашептал какой-то вздор. Махнул резко рукой да выбил из рук Аксиньи плошку с отваром. Трава намочила светло-лазуревый подол, плошка укатилась под лавку. Самой знахарке хотелось лишь залезть в дальний уголок и реветь, утирая слезы рукавом. «Молодой да крепкий, борись с хворью, сражайся с ней!» С неожиданным гневом выговаривала она парнишке. Темные полукружья под глазами, заострившийся нос. Малому становилось хуже с каждым днем. Берлога потехи из захламленного жилища одинокого старика превратилась в самое оживленное место дома. Аксинья приходила несколько раз в день с новыми снадобьями и мазями. Ее знахарское сердце не могло поверить в тщетность усилий. Следом стала прибегать Нютка. Малой, почти ровесник, вызывал у нее жгучее любопытство. «Матушка, он умрет?» – спрашивала Нютка с сожалением. «Могли бы по двору бегать да играть в салки, а так и не узнаю его». «Нюта, он стоит на границе между жизнью и смертью, а ты про забавы думаешь». Ребячливые слова Нюты порой раздражали Аксинью до крайности. Нютка фыркнула и выскочила из клети. Дочь не желала набираться разума. Житейские и знахарские секреты, что мать пыталась передать, ее не занимали. Песни, затейливые рассказы служилых, детские игры, наряды, отцова любовь. Вот и весь скудный круг дочкиных дел и потешек. «Ой, потеха, что же я не так делаю?» Никому, кроме доброго старика, Ксения не смогла бы задать этот вопрос. Уста бы не вымолвили такого. «Ты сама знаешь, умница да разумница. Ничего худого ты не делаешь, окромя того...» Потеха натолкнулся на растерянный взор Аксиньи, и последние слова утонули в его беззубом рту. «Разные вы с дочкой птицы, в этом весь сказ. Ты мудрая да рассудительная ночная птица. Меру знаешь, но когти да клюв острые, в гневе не обуздана. Она у тебя птичка утренняя, певчая. Щебетать любит, по веткам порхать, от тягот бежит, да не ведает». «Того, кто от тягот бежит, они сами найдут», — продолжила Аксинья. «Не приведи, Бог. Защити дочку мою, покровительница Сусанна Салинская». «Отец ее лучше всех защитит». Аксинья удержала при себе возражение до обиды. Мудрая ночная птица должна уметь промолчать. «Аки, аки!» «Что, внучок?» Потеха взял за грязную ручонку Неждана. Улыбнулся ему, словно тот действительно приходился ему родней. Неждана по указанию Строганова разместили здесь же у старика. Аксинья пыталась возражать, спорила с хозяином. Напоминала про малый возраст мальчонки. «Пусть с мужчинами живет», — ответствовал Строганов. Он, как всегда, мало обращал внимания на чье-то мнение. Впрочем, мальчонка был здесь счастлив. Аксинья глядела на Неждана, вспоминала несвязные рассказы о Гаше, о торопе Игната, получившего в руки нежданного сына. Зоя, жена Игната, воспитывала мальца и тешила свою ненависть к нему. Не баловала жизнь Неждана. Репейником цеплялась к нему, раздирала в кровь. Не помнил он ни матери, ни отца, рос в грязи и хворях. Лишь жалость Дозмора, добросердечного пермяка, и знахарки Аксиньи вернула его с того света. «Что разговорился-то?» Аксинья погладила Неждана по круглой вихрастой голове. «Потеха, ты недавно хворал, а на тебя такое хозяйство повесили. Не утомили тебя, малой да неждан. Один на лавке лежит в беспамятстве, другой бегает да прыгает, улыбается, вишь как. Потеха щипал неждана за нос, тот уворачивался, пытался дотянуться до старика. Оба получали несказанное удовольствие от незатейливой игры. Своих внуков редко вижу, так хоть они пусть радуют». «А малой-то очнулся! Смотри!» Аксинья опустилась на колени перед лавкой, где лежал парнишка. Темные короткие ресницы его трепетали. Рука шарила по постели, словно пыталась что-то поймать.